«Судьба и характер». Из романа «Годы учения» Вильгельма Мейстера. К сожалению, вот уже второй раз я слышу слово «судьба» из уст молодого человека, находящегося как раз в том возрасте, когда обычно свои живые влечения выдают за волю высших существ. Вы, значит, не верите в судьбу, не верите в силу, господствующую над нами и все для нас устраивающую к лучшему? Дело вовсе не в том, верю ли я. Да и не место здесь излагать, как я пытаюсь представлять себе вещи, для всех нас непостижимые. Вопрос лишь в том, какой образ мыслей для нас лучше. Наш мир соткан из необходимости и случайностей. Разум человека становится меж тем и другим и умеет над ними торжествовать. Он признает необходимость основой своего бытия. Случайности же он умеет отклонять, направлять и использовать. И человек заслуживает титула земного бога лишь тогда, когда разум его стоит крепко и незыблемо. Горе тому, кто с молоду привыкает отыскивать в необходимости какой-то произвол, кто хотел бы приписать случаю какую-то разумность и создает себе из этого даже религию. Не значит ли это отказаться от своего собственного разума и открыть безграничный простор своим влечениям? Мы воображаем себя благочестивыми, когда бродим в жизни без обдуманного плана, по воле приятных случайностей и результату столь неустойчивой жизни даем название божественного руководства. Неужели вы никогда не бывали в таком положении, что какое-нибудь мелочное обстоятельство заставляло нас избрать тот или иной путь, на котором вам приходила на помощь приятная случайность и целый ряд непредвиденных событий приводил вас, наконец, к цели, которую вы даже не представляли себе отчетливо? И неужели это не внушало вам покорности судьбе и доверия к ее руководству? С такими взглядами ни одна девушка не могла бы уберечь своей добродетели, и ни один человек своего кошелька. Поводов потерять и то, и другое всегда найдется довольно. Меня радует лишь тот человек, который знает, что полезно ему и другим, и старается ограничивать свой произвол. У каждого под руками его счастье, как под руками художника грубый материал, из которого он создает свои образы. Но и с этим искусством дело обстоит как с прочими. Мы рождаемся только с дарованием к нему, а его надо изучать, надо прилежно упражняться в нем. Величайшей заслугой человека остается, конечно, то, что он как можно больше определяет обстоятельства и как можно меньше дает им определять себя. Весь мир лежит перед нами, как огромная каменоломня перед архитектором, который заслуживает этого звания только тогда, когда из случайных глыб мертвой природы воссоздает прообраз, возникший в его душе с величайшей экономией, целесообразностью и уверенностью. Все, что вне нас, и я сказал бы, что внутри нас, это лишь стихия, но глубоко в нас заложена та творческая сила, которая способна создавать то, что было должно, и которая не дает нам отдыха и покоя, пока мы вне или внутри себя тем или иным образом ее не выявим. Вы, милая племянница, пожалуй, избрали благую часть. Вы постарались согласовать свою нравственную натуру, свое глубоко любящее сердце с собой и с высшим существом. Но и мы не можем упрекнуть себя за то, что стараемся познать во всем его объеме чувственного человека и деятельно придать ему единство. Я уважаю человека, который отчетливо сознает, чего он хочет, безостановочно идет вперед, знает средства, нужные для достижения его цели, умеет их отыскать и ими пользоваться. Лишь после этого меня интересует вопрос, в какой мере его цель велика или мала и заслуживает ли похвалы или порицания. Поверьте мне, большая часть бед и того, что в мире называют злом, происходит от того, что люди слишком беспечны. Они не любят обдумывать как следует свои цели и, даже зная их, серьезно к ним стремиться. Они вроде людей, которые имеют понятие о том, что можно и должно построить башню, а для фундамента расходуют не больше камней и труда, чем сколько требуется для возведения хижины. Если бы вы, друг мой, поставившая высшей своей целью внутреннее устроение своей нравственной натуры, если бы вы вместо великих и смелых жертв приноравливались в кругу своей семьи к жениху или, быть может, к супругу, вы в вечном противоречии с собой никогда не знали бы минуты удовлетворения. «Вы употребили, — прервала я его, — слово «жертва», и мне часто приходило в голову, что мы приносим в жертву высшей цели, как некоему божеству, все маловажное, хотя бы оно близко было нашему сердцу, наподобие того, как человек охотно и радостно повел бы к жертвеннику любимую овечку для исцеления чтимого отца». «Что бы ни повелевало нами, — возразил он, — рассудок ли, чувство ли, приносить в жертву одно другому, предпочитать одно другому, но, по-моему, в человеке наиболее достойно уважения решимость и последовательность. Нельзя иметь одновременно товар и деньги, и одинаково достоин сожаления как тот, кто льстится на товар, не имея решимости отдать деньги, так и тот, кто раскаивается в покупке, уже получив товар. Но я далек от того, чтобы осуждать за это людей, ведь не они в сущности виноваты, а запутанное положение, в котором они находятся, и их плохое умение собою управлять. Так вы, например, в среднем найдете в деревне меньше плохих хозяев, чем в городе, а в городке опять-таки меньше, чем в больших городах. Почему так? Человек рождается для органической сферы, ему понятны простые, близкие, определенные цели, и он привыкает пользоваться средствами, находящимися под руками, но как только он выбирается на широкое поприще, он уже не знает ни чего он хочет, ни что он должен делать, и решительно все равно, развлекает ли его разнообразие предметов или лишает самообладания их величия и достоинства. Для него всегда несчастье, когда он вынужден стремиться к чему-то такому, с чем его не связывает планомерная самодеятельность. «Поистине, — продолжал он, — без серьезного отношения ничто в мире недостижимо, и среди тех, кого мы называем образованными людьми, мы, в сущности, мало найдем серьезности. Я бы сказал, что они берутся за работу и дела, за искусство и даже развлечения, с каким-то чувством самосохранения. Они живут, точно прочитывают пачку газет, лишь бы сбыть их с плеч, и мне всегда при этом вспоминается тот молодой англичанин в Риме, который вечером в компании с самодовольством рассказывал, что в этот день он сбыл с плеч 6 храмов и 2 галереи. Человек хочет разные узнать и изучить, и именно то, что меньше всего его касается — не замечая, что голода не утолишь, глотая воздух. Знакомясь с человеком, я первым делом спрашиваю, чем он занимается, и как, и в какой последовательности, и ответ на этот вопрос определяет мой интерес к нему на всю жизнь. Мы видим, что человек, дух которого стремится к моральной культуре, имеет все причины развивать в себе и утонченность чувств, чтобы не подвергнуться опасности соскользнуть со своей моральной высоты и, поддавшись приманкам необузданной фантазии, не унизить своей благородной натуры пристрастием к безвкусным пустякам, если не к чему-либо худшему. Все, что приключается с нами, оставляет след, все незаметно способствует нашему развитию. Но желание давать себе в этом отчет опасно. Либо мы начинаем чваниться и лениться, либо предаемся унынию и малодушию, которое имеет, а второе имеет столь же вредные последствия, как и первое. Всего надежнее делать ближайшее дело, какое нам предстоит.